Глава 32. Межзвёздный Т-корабль «Разъярённый волк». Орбита Энгандина-7. Провинция Радштадт. Свободная республика Расалхак. 30 августа 3050 года. В спальне Фелан Кео рухнул на койку и со стоном вытянул ноги. «Боже, как я устал!» Гриф, проходя мимо, ткнул его в бедро. «Она заставляет работать по ночам, да?» Феон сдержал накатившую волну раздражения. «С этим-то как раз все нормально. Создается впечатление, что силы самообороны Энгадина увешали себя с ног до головы ручными ракетами класса Инферно. На малых спутниках, где базируются сборочные производства, они лежат штабелями. Они уже доводят звездного полковника Маркоса до белого коления. Вот Лара и поручила мне посмотреть разведсводки и разработать предложение по поддержке Маркоса в ходе штурма». Гриф бросил недоверчивый взгляд на гончего Келла и растянулся на своей койке. «Командир организует снабжение конкурента?» Наемник пожал плечами. «Хочешь жить, умей вертеться. Но, похоже, даже это не ускорит продвижение захватчиков. Ходят слухи, что остальные три клана окрысились на волков за то, что те начали четвертую волну вторжения на месяц раньше всех. Кроме того, волки вклинились на территорию государств-наследников глубже других. Все это чертовски странно». «Еще мягко сказано», — Гриф улыбнулся и подмигнул своему другу. «Коль скоро они тебя так запрягли, думаю, у тебя не окажется свободной минутки, чтобы провести ее с Ранной». Он глуповато усмехнулся. «Хотел позаимствовать у тебя электронную отмычку и совершить набег на женскую половину». «У меня была единственная возможность повидаться с ней, но Влад сделал все, чтобы услать меня подальше. Я даже не знаю, где она сейчас». Старый бандит с периферии подался вперед, положил локти на колени. «Твой тон выдает тебя». Фелан вздохнул. Он знал, что нужно кому-то открыть душу, выговориться, и станет легче, и перестанешь накручивать сам себя. «Не думаю, что это такая уж проблема. По-моему, у нас с Ранной все идет хорошо. Но иногда что-то не то. Когда я предложил провести время вместе, она ответила, что хочет побыть одна». Гриф нахмурился. «Это можно считать как хорошим знаком, так и плохим. Это единственное, что тебя беспокоит, да?» «Все системы в норме», — со смехом ответил Фелан. «Если не считать автоматического отключения из-за перегрузки и сенсорного перенапряжения». «Может быть, дело в том, что ты всего лишь раб?» «Возможно, но я не думаю», — ответил Фелан. «Не так все просто. В отличие от других, Ранна не просто пилот-убийца. Помнишь, я рассказывал тебе о ее зверюшке? Джей Хью. И про картины, написанные ею. Она... Мы занимаемся любовью, пылкой, я бы сказал, страстно. Причем страстно в той степени, что не свойственно ей. Думаю, она находит такую страсть невероятно соблазнительной и в то же время опасной». «И хочется и колется», — фыркнул Гриф. «Трясина войны затягивает ее все больше и больше. И хуже всего то, что она не замечает этого и не знает, как из нее выбраться». Фелан пожал плечами. «Конечно, может, это все пустые рассуждения о проблеме, не стоящей выеденного яйца. А дело совсем в другом». Гриф злобно хмыкнул. «Ага, скорее всего, курочка подобрала себе петушка помоложе из новой партии рабов, захваченных на Расалхаге». «Вот куда ты клонишь», — Кел обжег его взглядом. «А я-то думаю, на кой тебе электронная отмычка? Хочешь разбавить наш маленький коллектив новыми бабами?» «Рад служить вам. Работа трудная, но кто-то же согласен ее сделать?» Бандит понизил голос. «У меня есть еще одна маленькая тайная миссия. Келли и я хотели бы передать Владу подарочек в знак благодарности за то, что заставили нас корячиться на разгрузке всякого хлама, что они приперли с Расалхага. Я бы пригласил тебя с нами, но думаю, ты и без этого сидишь у Влада в печенке». «Нет, ребята, этот концерт я лучше пропущу», — сказал Фелан, переворачиваясь на бок. Левой рукой он пошарил под матрасом и вытащил небольшую коробочку — прибор для открывания электронных замков. Он протянул ее Грифу и сказал: «Не уверен, что это хорошая идея нанести визит Владу. Может, передумаете?» Гриф пожал плечами. «Там будет видно». Так или иначе, Феон вытянулся и закрыл лицо рукой. «Желаю хорошо повеселиться». «Хорошо, мамочка. Не жди, ложись спать без нас». Феон встрепенулся, когда Гриф задрал его матрас и сунул под него приборчик. Влетевшие в спальню бывшие пираты попрыгали в койки и быстро сделали вид, что спят. Гриф опустил матрас Феона, плюхнулся на свою кровать и завернулся в одеяло. Феон мигнул пару раз и уставился на друга, пытаясь разглядеть его в полной темноте. «Что случилось?» «Ничего», — Гриф врезал кулаком по подушке. «Спи, тебе лучше не знать». Из темноты раздался голос Кенни и Риана. «Скажи ему, Гриф». Забота в голосе Кенни и резкость Грифа подсказали ему, что произошла катастрофа. «Гриф, не тяни меня за одно место. Вы взяли мою отмычку, значит, я тоже в деле. Что случилось?» «Скажи ему, Гриф, или это сделаю я», — надавил Риан. «Нет, сукин ты сын, нет!» Гриф повернулся лицом к молодому наемнику. «Мы пошли к каюте Влада, открыли дверь, он был там. Все, конец истории. А теперь спи», — Феон уставился на Грифа. «Он вас увидел?» «Нет, было темно. Он мог различить только контуры тел в дверном проеме. Теперь ты знаешь все, спи». Феон не успел задать вопрос, как включился Риан. «Расскажи все, Гриф. Или это сделаю я? Сам знаешь, с превеликим удовольствием». Феон услышал, как Гриф заскрежетал зубами. «Влад был не один». «А мне какое до этого дело?» – спросил Феон. Но чрезмерная заинтересованность в произошедшем Кенни и Риана зародила в нем сомнение. «Если Кенни хочет, чтобы я узнал, произошла какая-то гадость». Догадка пронзила мозг, как молния. «Нет», – у него сперло дыхание. «Не может быть!» «Наконец-то допёр, Кел!» — ласковым голосом начал Риан. «Она была с ним. Не похоже, что они решали задачки по тактике». Его голос упал до шёпота. «А ты не говорил нам, Кел, что она любит поорать!» Он до боли чётко представил себе Влада и Ранну. Замелькали воспоминания о времени, проведённом вместе с нею, и он задохнулся от боли, словно в лицо плеснули кислотой. Руки, помнящие нежность ее кожи, теперь жгло, словно в них впились тысячи игл. Крики наслаждения, слетавшие с ее губ, звучали в его ушах, как издевательский смех. Любовь, которую он читал в ее глазах, теперь обернулась презрением. «Каким же я был идиотом! Улерик использует меня, Влад использует меня, Ранна использует меня. Как вещь, как инструмент! Улерик доволен, что время от времени может воспользоваться моими советами. Влад доволен, что может делать из меня ничтожество. Ранна довольна, что...» Дикая боль судорогой свела живот и не дала обдумать мысль до конца. Он повернулся к Грифу, не обращая внимания на Риана, заливающегося издевательским смехом. Сглотнул комок, вставший в горле, и сказал: «Спасибо, что решил поберечь меня, но лучше уж знать». Гриф вытянул руку и потрепал его по плечу. «Я бы нашел способ сказать помягче. Не бойся, я бы не оставил тебя в неведении». «Помягче? В неведении? Ради бога, прекрати, Гриф, я сейчас лопну от смеха». Гриф отбросил одеяло. «Я прикончу тебя голыми руками, вонючий недоносок». За несколько коек от них Феон разглядел силуэт вставшего Риана. «В чем дело? Разве Кел не мужик, чтобы постоять за себя?» Голос Риана стал резким. «Конечно нет. Был бы мужиком, его сучка не ходила бы налево, разве нет?» Тихий звук открывшейся двери, и следом вспыхнул яркий свет. Феон прикрыл ладонью глаза и увидел Влада, стоявшего в дверном проеме. Голубой комбинезон расстегнут до пупа, открывая густую, влажную от пота поросль на груди. От ярости глаза, казалось, горели огнем, а выражение лица было дьявольским. «Какая свинья посмела лезть в мою комнату!» – прорычал Влад. «Или скажите кто, или фигово будет всем!» В правой руке он сжимал 15-сантиметровую трубку. Он дернул рукой, и из трубки, как вялое щупальце, выполз 3-метровый черный провод. Влад нажал красную кнопку на трубке, и комнату заполнил звук, похожий то ли на треск радиоэфира, то ли на стрекот разъяренной гремучей змеи. Лежавший ближе всех тут же в страхе отпрянул в сторону, а Влад разразился злобным хохотом.